Глава 9. Границы объединений — это лишь малая часть тех земель, что существовали ранее. Мир сузился до крохотного островка, крохотного в понятиях прошлого, разумеется, оставив на всем остальном пространстве даже не пустошь, а одну лишь мгновенную смерть. Ни один монстр из леса не осмелится пересечь эту негласную границу, и ни один человек не должен пытаться это повторить. Лишь мука ожидает того, кто рискнет выйти за пределы пустоши. И мука ожидает того, кто узнает, что такие пределы существуют. Доклад номер 5. Цитадель. Засекречено. Мне показалось, что из всего тела выдернули кости. Я хватанул ртом воздух, но легкие сжались, и показалось, что их изнутри разорвал огонь. Меня затрясло, словно в припадке, а потом будто бы растянуло во все стороны. Я постаралась закричать, но тело стянул такой спазм, что даже это стало невозможным. Боль длилась лишь несколько мгновений, но этого ощущения я бы уже никогда не смогла забыть. Меня резко выбросило куда-то в сторону. Я ударилась обо что-то твердое и по инерции прокатилась еще немного вперед, совершенно ничего не соображая. Воздух ворвался в легкие, но голову сжимали тиски. Желудок скручивал, и тошнота подкатывала к горлу. Я судорожно задышала, приоткрыв рот, и застонала от боли во всем теле. «Тише, тише. Не вставай». Раздался мягкий, успокаивающий голос. Я точно знала, что слышала его и раньше, но мой разум отказывался сосредоточиться хоть на чем то. В глазах пульсировало что-то белое, какие-то картинки мелькали туда-сюда, тело не слушалось. Я попыталась приподняться, но снова завалилась на спину, даже не понимая, где земля, а где небо. «Сиди на месте», — повторил голос, но меня охватила судорога, и я с мученическими стонами завозилась на земле. «Духи, как же это больно!» Что-то острое быстро укололо в плечо, но по сравнению со всем остальным прикосновение было почти незаметно. «Еще полминуты. Лекарство снимет все неприятные симптомы. Потерпи». «Неприятные симптомы? Да я сейчас просто сдохну». На плечо легла теплая ладонь, заставляя опуститься, и я поддалась напору. Затылок коснулся земли, но тело казалось каким-то неправильно изогнувшимся, словно я застряла между тем, чтобы лечь на спину или на бок. Еще чуть-чуть. Белые вспышки в глазах стали угасать, и я заморгала. Кажется, это были не вспышки, а просто свет над головой. Электрический. Тело постепенно перестало дергаться, мышцы чуть успокоились и прекратили выкручиваться в разные стороны. Дыхание становилось все медленнее и спокойней. Я прикрыла глаза, глубоко наполняя легкие, и провела ладонью по лицу. Оно было покрыто горячим потом, да и вся кожа горела словно в лихорадке. Но тем не менее мысли начинали привычно наполнять голову. «Кристина», — со злостью подумала я, вспоминая ее лицо. «Чёртова дрянь!» «Тебе легче?» Раздалось надо мной, и я распахнула глаза, внезапно осознавая, кому принадлежал этот голос. «Ворон!» Вскричала я и попыталась вскочить на ноги, но пошатнулась, как только попробовала сесть. Страж поддержал меня за плечо и с прищуром оглядел, словно оценивая мое состояние. «Видимо, уже да», — заявил он и убрал руку. «Но все же я бы посоветовал не спешить». Я смерила его раздраженным взглядом. Как и всегда, он был одет в привычную черную униформу. Волосы его отросли до плеч, а лицо чуть похудело и вытянулось, но выражение на лице оставалось все таким же непроницаемым. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, и уголок его рта чуть приподнялся. «Ты лучше себе задай этот вопрос». С усмешкой отозвался он, и я огляделась. Это была маленькая светлая комната, не такая яркая, как мне показалось вначале, но с белоснежными стенами, заправленными койками и тихо жужжащим оборудованием. «Духи пустоши, я же не...» «Ага», — кивнул ворон, будто услышав мои мысли. «Добро пожаловать обратно». «Ни рейд, ни город, даже не пустошь. Укрытие сарасеров за границей тьмы». «Какого?» «Он перенес вас сюда примерно за 2 минуты каждую». Я встрепенулась, вспоминая, что и Джоан тоже была со мной. Мысли еще ворочались слабой и вязкой, и я панически оглядела всю комнату. «Она уже убежала на кухню», — сообщил ворон. «Для нее все оказалось гораздо проще. Может быть, потому что она не сопротивлялась. А может быть, и по другой причине». «Какой?» — мрачно спросила я, пытаясь удержать десяток вопросов, рвущихся наружу. Ворон пожал плечами. «Их у нее достаточно». Я закатила глаза. Все такой же общительный. Ну, ты будешь задавать мне вопросы или как? С легкой усмешкой спросил он, усаживаясь на край пустой койки. Я вдруг поняла, что все еще сижу на полу, но не сдвинулась с места. «А ты у нас такой любитель отвечать на вопросы?» — язвительно произнесла я, но ворон только хмыкнул. Я вздохнула. «Каким образом он перенес нас?» «Он может развивать нечеловеческую скорость. Это одно из преимуществ его состояния. Но поверено дается ему не так просто. Ему придется долго восстанавливаться. Слишком много энергии это требует». «Где остальные изгнанники?» «Остальные?» Он удивленно поднял брови. «Никаких остальных, только ты и Джоан. Неужели ты думаешь, что он станет тратить силы на кого-то еще? Ему и одного-то человека перенести трудно, а тут сразу двоих». «Они все остались в Рите? Но их же перебьют!» Воскликнула я, чувствуя, как изнутри поднимается паника. «Будем считать, что ты просто еще не пришла в себя, а потому и говоришь всякие глупости. Никто не станет убивать столько изгнанников за раз внутри Рейта. Тем более изгнанников, у которых столько поддержки и столько опыта. Это было бы слишком уж расточительно». «Как хорошо ты осведомлен в делах Рейта». «Разумеется», — кивнул он, нисколько не смутившись. «Идет война. Надо знать, что вокруг происходит». «Это Джоан тебе рассказала?» Ворон хмыкнул. «Ее способности полезны, но она все-таки ребенок и не слишком разбирается в политических вопросах». «Значит, там у вас есть шпионы? И как они доносят информацию? Кто освободил охотников? С какой стати Кристина пихнула меня в тьму?» С каждым новым вопросом голос у меня повышался, как и сердечный ритм, колотящий уже где-то под горлом. Ворон поморщился. «Я уже успел забыть, как много тебе всегда хочется знать». Я округлила глаза. «Ты сам предложил мне задавать вопросы. К тому же все это непосредственно касается меня и людей, которые мне дороги. Зачем он притащил нас сюда?» «Чтобы спасти», — просто ответил ворон. «Для тебя там стало слишком опасно. Остальных не тронут, но недоверие к тебе копилось слишком долго. Кто-нибудь наверняка сорвется и попробует тебя убить. А Джоан, ей тоже лучше оставаться под нашей защитой. На всякий случай». Я устало провела ладонью по лицу. «Что теперь делать? Как отсюда выбраться? И надо ли выбираться? В Рейт мне возврата нет. Как туда податься? Почти все мои друзья остались за 1000 километров отсюда, и я совершенно не понимаю, что делать дальше». «Не мучай себя», — тихо произнес ворон, и я удивленно вскинула на него глаза, уловив теплые нотки в голосе, которых от него никогда не услышишь. «Все идет так, как правильно. Здесь ты будешь в безопасности. И, возможно, сможешь найти больше ответов на свои вопросы». Он поднялся и посмотрел на меня сверху вниз. «Возьми от этого времени все, что сможешь. Просто поверь мне». Он уже сделал шаг к выходу, как вдруг остановился и обернулся. «И да, твоя подруга очнулась». Меня словно ударили наотмашь. Таким сильным оказались изумление и радость. Я вскочила на ноги и бросилась к двери вперед ворона, не обращая внимания на слабость в ногах и снова разлившуюся в голове боль. «Я хочу немедленно увидеть ее, убедиться, что она и правда в порядке. Духи пустоши. Как же я скучала по ней все это время». Я промчалась несколькими пустыми коридорами, взлетела по двум лестницам, перепрыгивая ступени, но, оказавшись около закрытой двери, лекарской вдруг затормозила. Мо. Грудь сдавила от чувства тяжелого дыхания, в горле слегка хрипела, но остановилась я вовсе не поэтому. Мои ноги вдруг ослабели, а рука зависла в воздухе. Как я посмотрю ей в глаза? Меня окатило невыносимой виной перед ней и перед ее братом, сильнее даже, чем во дни, пока она лежала без сознания. Может. «Ты же в курсе, что она не открывается силой мысли?» Раздался слева мягкий смеющийся голос, и я резко повернулась. Из полутеней коридора выступил под свет единственной лампочки Азриэль. Его лицо чуть округлилось, кожа стала смуглее от жаркого местного солнца, а глаза весело поблескивали из-под очков. «Я, конечно, тоже рад тебя видеть, но, может, ты уже перестанешь так разглядывать меня?» Я ухмыльнулась и бросилась к нему, крепко обхватывая за шею. Его руки немного неловко обняли меня в ответ. Дужки очков неудобно уткнулись в щеку, и он пробурчал мне на ухо. «Ну, я вообще-то не ожидал увидеть тебя так скоро». Я отстранилась и еще раз тепло оглядела его с ног до головы. Да он определенно выглядел лучше и куда здоровее. «Я же просил перестать». Покрываясь румянцем и отводя глаза, промямлил он. «Или ты просто избегаешь моего вопроса?» Глаза за очками сощурились. «Слишком долго рассказывать». Отмахнулась я и покосилась на дверь. А она? Да, она очнулась. Правда, все еще слаба и много спит. Но, может быть, нам сейчас повезет. Он первым шагнул к двери, но, уже взявшись за ручку, вдруг остановился и посмотрел на меня со странным напряженным выражением. Только не спрашивай ее про яму и про все время, пока она спала. У нее сейчас в голове такая путаница. Она тяжело вспоминает события и мешает их. Ей кажется, что она в городе. Я нервно прикусила губу, но кивнула, и тогда Азриэль открыл дверь. Свет вырвался из комнаты и залил коридор, и в тот же миг я услышала тихое и слабое. «Азриэль, это ты?» От ее дрожащего голоса у меня внутри все перевернулось, а глаза болезненно защипало. «Ага, и не один», — весело ответил тот и глянул на меня. «Тут у нас гости». Я сделала осторожный шаг вперед и заглянула в комнату. Широкая кровать была длинной и занимала почти все пространство маленькой комнатки. Вокруг мерцали и монотонно гудели всевозможные аппараты, из которых несколько прозрачных трубок тянулись к запястьям девушки. Я едва сдержала пораженный вздох, взглянув на нее. Это бы словно была не сама Рахель, а только былая тень ее существования. Она казалась истончившейся, хрупкой до такой степени, что любое ее движение могло разрушить ее худое и слабое тело. Бледная, не помнящая солнца кожа под этим светом отдавала болезненной синевой, и я не сразу поняла, что это просто сеть жилок проступает на поверхности. Длинные волосы были чистыми, но разметались по подушке тонкими прядками, создавая воздушный невесомый ореол вокруг ее головы. Щеки впали, скулы острыми гранями выступили наружу, бледные искусанные губы чуть подрагивали, а глаза еще казались затуманенными со сна. «Привет, Рахель», — выдавила я из себя, пытаясь согнать рвущиеся наружу слезы как можно дальше. «Духи, да она казалась едва дышащей». «Лиса?» Еле слышно выдохнула она в ответ, и в ее глазах вдруг дрогнула мутноватая влага. «Я... прости, я, кажется, не справилась». «Что?» — вырвалось у меня прежде, чем Азриэль смог что-либо добавить. Я вошла в комнату и, приблизившись к ее постели, обхватила ее белую хрупкую ладонь. «Ты сделала все прекрасно. Ты спасла нас всех». «Правда?» Она чуть поморщилась. «Но, кажется, все убежали оттуда или нет?» В ее глазах застыл страх, и я постаралась ответить как можно мягче. «Да, и это хорошо. Ты спасла сотни людей. Они теперь свободны». Она чуть нахмурилась, словно не доверяя моим словам, но потом кивнула. «Хорошо. Это хорошо». Ее пальцы попытались сжать мои, но сил не хватило. «А твой друг, он жив? Которого мы искали?» «Да, с ним все в порядке», — ответила я, надеясь, что это правда. Она снова кивнула, но на лицо ее легла тень, а из глаз потекли слезы. Один из аппаратов рядом предупреждающе запикал, и я бросила на него испуганный взгляд. «Тебе надо поспать», — тут же подскочил к нам Азриэль, но девушка упрямо покачала головой. «Я уже выспалась на всю жизнь. Почему ты здесь, Лис?» Она словно физически вцепилась в мое лицо острым взглядом. «Почему ты снова в городе? Почему ты не сбежала? О, Бенни простит тебя. Они же убьют тебя». «Все в порядке, никто меня не убьет. Мы не в городе», — мягко заговорила я, поглаживая ее по лбу. Но Рахель только больше нахмурилась. «Но все это оборудование. Где оно может быть, как не в городе?» Глаза ее лихорадочно забегали, а дыхание стало частым и прерывистым. Аппарат рядом зажужжал, а Азриэль пулей выскочил в коридор. «Сюда!» — услышала я его голос, но не успела обернуться, как Рахель крепко вцепилась мне в одежду и притянула к себе. Его губы быстро зашевелились. «Ты должна бежать. Все плохо. Надо бежать. Они что-то сделают с тобой. Я все слышала. Я знаю. Он не верит, но я помню. Пока я спала, я слышала их. Что-то ужасное. Они хотят сделать что-то ужасное, но я не могу вспомнить. Что-то хуже, чем смерть, Лис». Ее глаза сделались огромными, что выглядело на ее исхудавшем лице просто жутко. «Все будет плохо, если ты не уйдешь. Плохо, ужасно, ты должна бежать». «Рахель», — позвала я, пытаясь придать голосу как можно больше спокойствия и уверенности. «Все хорошо, мы среди союзников». Она судорожно замотала головой, и аппарат заверещал на полную мощность. «Эти люди тебе не союзники», — хрипло выдавила она и вдруг затряслась всем телом, словно в припадке. Меня охватил дикий ужас, и я надавила руками на ее плечи, пытаясь унять тряску. «Рахель!» — крикнул я сквозь завывание аппарата. «Дыши глубже! Ты меня слышишь?» «Отойдите!» — велел незнакомый голос, и чьи-то руки оторвали меня от подруги. Три кобика, не меньше. Деловитым тоном приказал мужчина, и я увидела блеснувший шприц. «Подождите снаружи», — попросил второй, еще совсем юный лекарь, и осторожным, но твердым движением вытолкал меня в коридор. Азриэль уже стоял тут, натянутый, будто готовый биться. Дверь захлопнулась перед нашими носами, и вой аппарата вдруг смолк. Резкая тишина обволокла нас, но в ушах стоял непрекращающийся звон. «Прости», — прошептала я, но Азриэль вдруг мягко сжал мне ладони и тихо произнес: «Ты не виновата. Я пытаюсь обходить эти темы, но...» Он оторвал руку и устало потер переносицу. Она цепляется за них, снова и снова. Как будто в этих воспоминаниях есть что-то очень важное, тревожащее ее. Эти припадки уже не в первый раз. Они становятся реже, но... Он прокашлялся и вытер влажные ладони о штаны. «Не могу на это смотреть». Он будто сдулся в одно мгновение. Плечи опустились, руки безвольно повисли вдоль тела, и он обессиленно привалился к стене. Я подошла ближе и крепко прижалась к его груди. Или же прижала его к себе. Он не сопротивлялся, а словно бы повис на мне и вдруг затрясся от беззвучных рыданий. У меня внутри все сжалось, и жгучая боль пробежалась по венам. Я еще никогда не видела его таким. Беспомощным и опустошенным. Мне хотелось сказать что-то банальное. Что все будет хорошо, припадков становится меньше, и скоро они уйдут совсем. Что лекари помогут ей восстановиться. Удалось же им вообще вернуть ее в наш мир. Но я прикусила губу, чтобы не оскорблять нас обоих этими пустыми и лишними словами. И только крепче обняла его, мягко похлопывая по спине. Он плакал недолго, но каждая минута едва не выжигала меня изнутри. А потом, неловко шмыгнув, тихо произнес: «Я понимаю, что ты вернулась не по своей воле. И знаю, что тебе здесь небезопасно. Но не могу солгать. Я рад, что ты снова здесь». «Я тоже», — ответила я. И, несмотря ни на что, это было правдой. Спустя минут 40 мы сидели на моей любимой металлической вышке, с аппетитом уминая хрустящие поджаренные бутерброды. Рахель успокоилась и снова спала, и нам обоим стало немного легче. Солнце стояло высоко, от горячего металла поднимался жар, и только захваченные пледы, сложенные в несколько раз, спасали наши задницы от ожогов. Но ветер в этот день дул откуда-то с севера. Холодный, порывистый, которого не ожидаешь при такой жаре. Он быстро выстужал воздух вокруг, соревнуясь с палящим солнцем, и на горизонте уже собирались тяжелые грозовые тучи. «Бури точно не избежать», — пробормотал Азриэль, смахивая крошки с колен. Ветер снова взметнулся, подхватив их воздух. Я молча кивнула, жадно вгрызаясь в свой бутерброд. «Дуфи», — промямлила я с набитым ртом, — «почему это так вкусно?» Парень скосил на меня недовольный взгляд, словно собирался отчитать, как ребенка, но быстро прикусил язык. Снова глянул на темнеющий горизонт и со вздохом произнес: «Это все перемещение. Ворон обычно съедает порцию троих за раз». Я поперхнулась и тяжело проглотила последний кусок. «Ты знал о перемещениях?» Он не повернул головы и только искоса бросил на меня напуганный взгляд и кивнул. «Я сначала был не уверен. Но пока вы были на том берегу, я наблюдал и... Я догадался, но не хотел говорить, пока точно все не узнаю». Я сдержала раздражение и как можно спокойнее спросила: «И что же ты точно узнал?» Он чуть поморщился и заговорил, не сводя глаз с горизонта. «Не слишком много. Он умеет перемещаться с большой скоростью, в том числе перемещать предметы, а с недавних пор людей. Думаю, раньше у него это не получалось, но после сожжения древа что-то изменилось. Теперь он доставляет оружие изгнанникам. Я видел, как в его комнату приносили целые коробки. А сарасеры, как я понял, покупают его на рынке. Тут столько всего поменялось с тех пор, как вы ушли». «С рынком мне было все ясно и так, но вот доставка оружия. Князь сотрудничает с изгнанниками?» «Да, это точно», — кивнула Зриэль. «Здесь уже никто не скрывает. А меня они воспринимают как часть задания, похоже, болтают, что хотят». «Или они хотят, чтобы ты был в курсе?» «Или так», — согласился парень, снял очки и начал медленно протирать стекла краешком рубашки. «Я думаю, князь заключил с изгнанниками сделку, и теперь города воюют на два фронта. Наверное, его сил не хватит на то, чтобы положить всех охотников разом, а может, он копит для чего-то другого». Азриэль пожал плечами. «Мне сложно разобраться в происходящем. Такое ощущение, что существует план, а в нем еще план, а в нем еще бесконечная вереница тайных замыслов». Я кивнула, обдумывая его слова. «Ворон говорил, что он нам не враг, и пока все так и получается. Раньше мне казалось, что он работает на сочувствующих нам советников, вроде Маргарет. А оказалось, что все куда запутаннее. Он работает на князя, но исключает ли этот договор с Маргарет? Они явно поддерживали связь какое-то время, но что-то из этого выходит, я пока не понимаю. Такое ощущение, что все пытаются обмануть друг друга. Буркнул парень, снова цепляя очки на нос. Он выглядел не то что недовольным, а скорее обиженным, словно ребенок, который не может справиться со сложной задачкой. «Давай рассуждать логически», — не удержавшись от легкой усмешки, предложила я. «У кого такой мотив? Изгнанники хотят избавиться от охотников и советов и отвоевать свою свободу. Это ясно. Хотя что они будут делать потом, остается туманным. Возможно, у старших уже есть готовый план, но нам остается только гадать. Сарасеры по какой-то причине работают на князя и хотят того же, что изгнанники, потому что они такие же отщепенцы, как и мы». «По какой такой причине?» Брови Азриэля выгнулись. «Лиса, ты упустила огромный кусок в своих рассуждениях. Они не просто работают на него. Они его армия, которую он создал намеренно». Я изумленно уставилась на парня. «Разве он не нанял их для этой войны?» Тот покачал головой. «Я разговаривал со многими из них. Не все они, кстати, такие уж мерзкие ребята». Он нервно хохотнул. «Хотя от большинства лучше держаться подальше. Он собирал их у ворот городов, когда их изгоняли, накатывал на них свою тьму и уносил сюда. Тогда это занимало больше времени. Кто-то говорил, что катался в черноте неделями. Все эти слухи о том, что во тьме пропадают люди, они появились не просто так. Они действительно пропадали. Сюда. Он годами вылавливал изгнанников, но брал не всех. Только сильных, жестких, готовых драться даже с ним самим. Чем сильнее они сопротивлялись ему, тем крепче он цеплялся и тащил сюда. А потом предлагал им защиту в обмен на служение. Они готовились к этой войне уже очень давно и крали детей, взращивая их для своей армии». Я ощутила, как затылок окатило холодом. Он же встретился мне еще тогда, после первой бури, не так уж далеко от города. Он прошел мимо, возможно, посчитав меня слишком слабой, чтобы доставить в свои ряды. Вот только почему он прицепился ко мне потом? Меня вдруг посетила новая мысль, и я спросила. Как же он с ними общался? Разве его слышат все? Азриэль скосил на меня напряженный взгляд. А ты его слышишь? Да, случается. Но раньше такого не было. Он кивнул, словно я подтвердила его догадки. Да, после древа поменялось очень многое. Как он говорил, не знаю точно. Кое-кто из сарасеров уверял, что сначала тут были другие люди. Странные, как они выразились, и они передавали его слова. Но потом эти люди ушли. Если и остался кто-то, кто помнил их, то они молчат, как рыба. Возможно, им запрещено говорить. Уверена, что ворон в курсе, — с легкой досадой произнесла я. Скорее всего. Но вряд ли он поделится с нами информацией. Я провела руками по волосам, откидывая их назад усталым раздраженным движением. В моей голове гудело столько мыслей, что становилось плохо. Люди, какие-то люди. Задумчиво пробормотала я. Наверняка это абернанцы. Они же молятся на князя. Возможно, и могут его слышать. Вопрос был риторическим, но Азриэль пожал плечами. Все это весьма подозрительно, но меня волнует даже не это, а его цель. Чего он хочет? Допустим, сожжение древа каким-то образом и впрямь освободило его. Но как они были связаны и почему? Это все очень странно. Каким образом лики сдерживали его? И что самое главное, какая у него цель? Я сомневаюсь, что он хочет просто уничтожить советы. Это было бы для него слишком, не знаю, просто, что ли. Я кивнула, безмолвно соглашаясь. Да, для него было бы это слишком просто. Мурашки побежали по всему телу. Один лекарь сказал, что из меня тоже пытаются сделать тьму. Тихо произнесла я, но Азриэль продолжил все так же спокойно глядеть вдаль. Это было даже как-то оскорбительно. Ты слышал, что я сейчас сказала? Он криво ухмыльнулся. Слышал. Только я уже об этом думал, когда вы ушли. В состоянии Рахель появились положительные изменения, и я немного расслабился. У меня появилось много свободного времени, и я решил проанализировать все, что я видел и знал. Я вспомнил твой рассказ про яму, про цитадель, подумал о твоей внезапной силе и голосах в голове. «И ты просто догадался?» — изумилась я. «Ну?» — его щеки заолели. «Я не был уверен. Это была просто мысль, которую требовалось проверить». Я как-то раз влез в комнату ворона и... «Что ты сделал?» Невольно вскрикнула я, и Азриэль нахмурился. «Да он мог тебя убить». «Но не убил», — мрачно отозвался парень, и меня осенило. «Он тебя поймал, кивок. Духи, зачем ты только полез туда?» «Я хотел найти лекарство». — ответил Азриэль уязвленным голосом. Уши его уже пылали красным. «Да, я не такой ловкий и расторопный, как изгнанники. Но мне хотелось сделать хоть что-то полезное. Я просто сижу и ничего не делаю, в то время как ты где-то там пытаешься не умереть, да еще и помочь другим». «Ну, про помощь ты явно преувеличиваешь». Он только отмахнулся. «Я нашел лекарство и стащил одну из ампул. А когда ворон вернулся в свою комнату, он просто отпустил меня. Даже не сказал ничего. Молча открыл дверь и подождал, пока я выйду». Я неверяще уставилась на Азриэля. Голова гудела от сотен эмоций и мыслей. Они вихрем прокатывались по сознанию, не давая мне уцепиться хотя бы за одну. Повисло молчание, а парень бросил на меня напряженный взгляд. «Ты молчишь? Злишься?» «Даже не знаю», — я покачала головой. «Не могу судить за попытку что-то выяснить, но что с тобой могли сделать? Даже не ворон, а он. И что вообще ты собирался делать с этими ампулами?» Он легко пожал плечами. «Изучить, что же еще? Из каких пор ты стал ученым?» Губы Азриэля обиженно надулись, словно у ребенка. «Вообще-то мой интеллект достаточно высок, чтобы изучить не только работу компьютеров», — уязвленно заявил он, и на моем лице дрогнула улыбка. «Духи, Азриэль, я нисколько не сомневаюсь в твоем интеллекте, но не знала, что ты умеешь проводить химические опыты, да и оборудование. Разве тебя туда допустили?» «Как будто кто-то за ними следит», — хмыкнул он. «Здесь слишком мало лекарей, но немало раненых после каких-нибудь боев, внутренних стычек или вылазок за черту. Большинство лабораторий стоят пустыми. А как я уже говорил, на меня всем наплевать». «Или все это ловушка?» — мрачно произнесла я, но парень ничего не ответил. Меня обожгло любопытство, и я закусила губу, чтобы не наброситься на Азриэля с расспросами. Он покосился на меня и вдруг широко улыбнулся. «Ну давай. Я знаю, что тебе так и не терпится спросить». «В таком случае давай уже сам рассказывай». Я слегка подтолкнула его в бок, улыбаясь в ответ. «Но нет», — протянул он, — «это было бы слишком просто. Я знаю твою привычку скрывать все самое интересное. И чем больше времени ты проводишь с такими, как Двейн или Ворон, тем сильнее они становятся. Так что сначала ты расскажи обо всем, что произошло после вашего ухода». Я мысленно ужаснулась. На это требовалось столько времени. Да я и не планировала вот так сразу вываливать на него все не самые радужные новости. «Да брось, Лиз», — с легким вздохом произнес он. «Не такой уж я и хрупкий, не развалюсь. Я уже давно научился принимать правду такой, как она есть». «Мне бы тоже стоило такому научиться», — ответила я, набрала в легкие побольше воздуха и принялась рассказывать. Конец истории я уже скомканно бормотала, когда мы приближались к корпусу. Мощные порывы ветра подпихивали нас в спины. Песок и мелкий мусор царапал кожу, а над головами зависло тяжелое стальное небо. Тучи выглядели такими плотными и набухшими, что я бы не удивилась, рухня они сейчас вниз с оглушающим грохотом. На горизонте полыхнули первые красновато-белые вспышки, а в воздухе пахнуло электричеством, и последние метры мы преодолели уже бегом. Внутри корпуса, как и раньше, было душно и шумно. Бесконечные и беспощадные местные бури загоняли сюда каждого сарасара. Несколько мужчин и незнакомая мне женщина бросили на нас тяжелые взгляды, и Азриэль поспешно утянул меня в соседний полупустой коридор. «Они недовольны твоим возвращением», — шепнул парень мне на ухо. «Ваш побег они восприняли. Не просто, скажем. Это показалось им унизительным, а еще подозрительным. Потому что тьма не разорвала вас на месте. А теперь еще он притащил тебя и Джоан назад, и, как я понимаю, ворон запретил им даже подходить к вам». «Замечательно», — буркнула я, поднимаясь вслед за Азриэлем по темной лестнице. «Куда ни попаду, все мечтают со мной поквитаться». «Ну, не прям все», — хмыкнул парень, быстро обернувшись. «Так что насчет нашей сделки?» — спросила я, уходя от темы. «Теперь твоя очередь рассказывать». «И ты думаешь, что я стану делать это здесь?» Он невесело рассмеялся. «Нет, уж лучше не рисковать, что он нас подслушает. Посмотри, как вокруг темно. Здесь почти всегда так, на лестницах и в коридорах. Мне кажется, здесь все держит в темноте для него». «Умный мальчик», — пронеслось в голове. «Таких убивают в первую очередь». Все мое тело содрогнулось, и сознание наполнил холодный и тихий смех. «Не трогай его», — произнесла я, но получилось скорее жалобно, чем угрожающе. Голос снова хмыкнул. «Не буду». Для Азриэля все это прошло совершенно незаметно, и он беспечно продолжал. «Но кое-что я тебе все-таки скажу. Не думаю, что это будет секретом, да и ты сама скоро докопаешься, по поводу черты». «Черты?» Я непонимающе нахмурилась. «Ты про границу тьмы, которая отделяет это место от пустоши?» Азриэль остановился на пустой площадке и повернулся ко мне. Я стояла на ступеньку ниже, и потому мне пришлось задрать голову вверх, чтобы поймать его горящие в темноте глаза. «Нет, про другую. Никто не говорит об этом в объединениях, правда? О размерах пустоши. Мы привыкли считать, что она тянется до бесконечности, занимает весь земной шар. Но ведь и про тот берег никто никогда не рассказывает, так?» «Так», — кивнула я, отчего-то ощущая внутри возрастающую тревогу. «Но пустошь не бесконечна, как ты видишь. Ее нет на том берегу, нет ее и здесь. Что это за участок, по-твоему? Здесь нет пустоши не потому, что ее удерживает стена тьмы, а потому, что ее здесь просто нет. И дальше ее нет. Это земли старого мира, которые бросили из-за непригодности для жизни». «Но сарасары-то здесь живут?» «Да, ну потому что это еще не край. Здесь еще можно приспособиться, но они нашли черту. Все их бесконечные поездки мимо разрушенных городов, они были бесполезны. Они дошли до границы, до мертвой земли». «И что там?» — едва слышно спросила я. «Не знаю». Его плечи поникли. «Но сарасары говорят, что это место хуже, чем пустошь». «Ты увидишь это сама», — произнес князь в моем сознании, мягко, но слишком громко, словно он говорил мне в самое ухо. «Завтра ворон возьмет тебя с собой». «Что такое?» — Азриэль нахмурился. «Ты странно выглядишь. У тебя глаза застыли». «Он сказал, что завтра ворон покажет мне мертвые земли». Тихо ответила я, и Азриэль скривился, словно почувствовал отвращение. И я не сомневалась, что старая земля тут ни при чем. «Об этом мы тоже с тобой поговорим», — произнес он, и князь тут же добавил. «Как и мы». «Потрясающе. Лучше бы меня арестовали в рейте». Утро следующего дня началось для меня рано. На улице еще стояла удручающая серость, воздух после бури был свежим и прохладным, и мое уставшее, невыспавшееся тело дрожало от холода. Рядом о чем то весело щебетала Джон, которая не казалась хоть сколько бы то сонной или расстроенной нашим внезапным возвращением. Совсем наоборот, ее настроение словно бы взлетело на несколько режимов вверх. Она возбужденно металась от одной машины к другой, безумолку разговаривала и бросала вокруг лихорадочные взгляды огромных черных глаз. Я хмуро наблюдала за девочкой, совершенно не радуясь ее воодушевлению. Оно было каким-то нервическим, даже болезненным, и я не сомневалась, что виной тому близость князя. «Я сяду у окна, понятно?» Она дернула меня за рукав. «И никаких возражений. Я хочу все посмотреть. Он сказал, мне понравится. Хотя зрелище должно быть не очень приятным». Ее лицо загорелось. «Но это так прикольно. Ли потом просто слюнями изойдет, когда я ему расскажу. А вот увидишь, он еще неделю будет дуться, что не увидел этого сам. Представляешь, как нам повезло?» Слова лились из нее потоком, и ей совершенно не требовалось ответа. Даже когда все расселись по машинам, моторы низко загудели, а колеса подняли в воздух клубы пыли, она все продолжала выстреливать чередой восторженных предложений. Ворону, сидевшему на переднем сиденье, хватило минуты три, чтобы не рявкнуть. «Хватит уже, мы не на прогулке». Джоан обиженно поджала губы, показала язык ему в спину и бросила на меня многозначительный взгляд, словно бы говоря. «Ну какой же он зануда». Я не удержалась от смешка, но, признаться честно, наслаждалась установившейся в машине тишиной. Пейзаж долгое время оставался однообразным. Желтоватая пустыня, подернутая легкой дымкой жара от вышедшего на небосклон солнца. Далекие силуэты заброшенных городков, которые напоминали обглоданные чем-то кости. Наружу торчали металлические прутья, окна щерились битыми стеклами или зияли черной пустотой. Обшарпанные стены, побитые бурями, куски гранита, вырванные откуда-то из основания, покосившиеся или проваленные крыши, а то и вовсе лишь груды камней и металла, разбросанные по пустырю. Все эти места пахли одиночеством и отчаянием. Они мелькали то тут, то там, но машины неслись вперед по выжженной дороге, подпрыгивая на мелких кочках и глубоких трещинах. Вскоре постоянная качка и унылая картинка за окном утянула мои мысли далеко отсюда. Я подумала о Рейте. Снова. Как думала всю прошедшую ночь. Беспокойство за изгнанников кислотой изъедало внутри, заставляя ворочаться и крутиться, вспоминать, прокручивать в голове всевозможные варианты событий. Я надеялась, что наше с Джоан исчезновение не принесет им проблем. Я надеялась, что они остаются в безопасности. И я надеялась, что они не сильно мучаются мыслями о нас, хотя понимала, что это невозможно. Они не знают, что с нами и где мы находимся, а пустые предположения никогда не приносят облегчения. «Я могу им сообщить», — раздался в голове голос князя, и я невольно содрогнулась. «Кажется, ты говорил, что не читаешь мои мысли», — С нескрываемым раздражением отозвалась я. «Верно, не читаю». Он усмехнулся. «Но ты направляешь их ко мне». «Я этого не делала». «Делала, просто не поняла». Князь мягко и тихо рассмеялся. «Твои намерения летят впереди твоих сформированных мыслей. Ты захотела, чтобы я услышал». Я нахмурилась, пытаясь разобраться в этой дурацкой связи между нами, но быстро бросила эту затею, обессиленно выдохнув. Я чувствовала себя такой разбитой, что мне стало почти плевать. «Так что мне рассказать им? Передать весточку твоему дружку?» Меня передернуло от отвращения в его голосе, но я попыталась запихать свой страх как можно глубже. «И как ты можешь это сделать? Разве кто-то еще может слышать твой голос?» Смех, громкий и почти издевательский. «Ты задаешь хорошие вопросы. Но давай не будем забегать вперед. Разве тебе недостаточно моего слова? Если я говорю, что могу передать сообщение, значит, это так и есть. Предпочтешь, чтобы текст сообщения выбрал я?» «Нет», — вырвалось у меня с нескрываемой паникой. И я едва ли не физически ощутила его растекающееся липкое удовольствие. «Духи, ему что, нравится так меня задевать?» «Не надо», — уже спокойнее повторила я. «Просто передай Двейну, что мы с Джоан в полном порядке и надеемся, что он вытряхнет из Кристины все крупицы информации». Снова смех, но уже мягкий и бархатистый. «Всегда знал, что ты кровожаднее, чем кажешься». Я закатила глаза, забывая, что он не может этого видеть. «Просто передай и все, пожалуйста». «Все, что ты попросишь». Гул мотора ворвался мне в уши, и только в этот момент я поняла, что все звуки в этот момент разговора словно утонули в его голосе. Да и пейзаж за окном неожиданно сменился, будто бы я проспала часть пути. «Где мы?» — спросила я, чуть приподнимаясь на сиденье и наклоняясь вперед к ворону. «Почти на границе», — ответил страж. Заметила, как вокруг все опустело. Я прищурилась, разглядывая дорогу перед нами. Да тут не только все опустело. Что это с землей? Трава? Пустыня впереди подернулась тонким слоем зелени, которую издалека легко было принять за растительность. Вот только присмотревшись внимательней, можно было заметить легкий синеватый отлив и вязкую текстуру вместо отдельных травинок. «Нет», — покачал головой ворон и больше ничего не добавил. Машина медленно затормозила, и две других за нами тоже замедлили ход. Мы не доехали до зеленой полосы буквально несколько метров, и теперь она посверкивала в свете солнца неестественным, заплесневелым цветом. Ворон первым выбрался наружу и, подойдя к моей дверце, сам открыл для меня дверь. «С чего вдруг такая галантность?» — с усмешкой спросила я, принимая его ладони, спрыгивая на землю. «Я должен проконтролировать, что ни ты, ни она...» Он кивком указал на Джоан, безуспешно дергающую за ручку со своей стороны. «Не сделаете лишнего шага без моего разрешения». Я чуть нахмурилась, тревога тут же поскреблась по нутру. «Здесь так опасно?» «Нет, если знать, куда ступать». Он чуть подтолкнул меня вперед за открытое крыло машины и тут же придержал за локоть, не давая двинуться дальше. А потом разверзнулся и поманил к себе Джоан, тихо и холодно отдавая ей приказы. Девочка притихла и удивительно спокойно выбралась наружу. Я сложила ладони домиком, щурясь от яркого солнца, и посмотрела вдаль. На многие километры вперед простиралась эта странная зеленоватая пленка, а в воздухе перекатывался странный запах. Гнилостный и вместе с тем спиртовой, словно кто-то облил пустыню грисой. «Фу!» — протянула Джоан, останавливаясь рядом. «Какая вонь! А эту штуку можно потрогать?» Она сделала маленький шажок вперед, как мы с вороном одновременно крикнули. «Нет!» Девочка закатила глаза в своей привычной манере, но остановилась. «Вот поэтому я был против». Недовольно выдавил страж и схватил Джоан за тонкое запястье. «Только попробуй вырваться». «Лиса!» Девочка кинула на меня жалобный взгляд, но я покачала головой. «Лучше оставайся рядом с вороном, так безопасней». «Верно», — кивнул тот и потащил Джоан за собой, обходя машину сзади. «Идем, я собирался показать не эту пародию на траву». Я молча последовала за стражем, отмечая, как сарасеры беспокойно переступают с ноги на ногу, оглядывая окрестности. Никто из них не закурил, хотя я знала, что по меньшей мере четверо из них почти не расставались с сигаретами. Ворон повел нас по пыльной, испещренной трещинами дороге, параллельно зеленому полю. Я не сразу заметила, что постепенно мы поднимались вверх, и только когда склон сделался круче и дыхание мое сбилось, я огляделась и удивленно посмотрела на маленькие черные машинки позади нас. Воспользовавшись мгновениями передышки, я обвела взглядом зеленый покров. Духи он простирался, насколько хватало взгляда. И мне даже показалось, что кое-где это поле наливается пузырьками, словно зловонное болото. «Поторопись, лис, здесь не стоит задерживаться надолго!» — крикнул ворон, и я поспешила за ним. К вершине холма мы добрались минут через пять, но за это время я взмокла так, словно пробежала сотню километров. Жар заполнял легкие, будто выжигая их. Тело слегка подрагивало от неимоверной усталости. «Почему так тяжело?» С трудом выдавила я, волоча ноги к вершине. «Воздух!» Коротко бросил ворон и протянул мне руку, помогая преодолеть последние метры. Ладонь его была мокрая и слегка подрагивала, и это встревожило меня больше, чем все зеленое поле. «Осторожно!» Тихо предупредил он меня и Джоан. «Не подходите к краю, он тут нестабилен». Я подняла глаза от собственных ног, и челюсть моя едва не отвалилась. Невольно я сделала шаг назад, оступаясь, и ворон придержал меня за спину, не давая рухнуть на землю. Джоан стояла рядом и, молча, плотно поджав губы, оглядывала пейзаж, раскинувшийся под нами. Хотя назвать это пейзажем в привычном смысле слова просто язык не поворачивается. Это была какая-то гнилостная яма, но такая широкая, что конца ее не было заметно даже на горизонте. Всю почву покрывала липкая зеленая плесень и грязно-бурые нарывы. Земля казалась разжиженной, болотистой, вязкой. Она мерзко чавкала и булькала там внизу, донося до нас мерзостные испарения. Не слишком сильные, но достаточно уловимые, чтобы отвращение поднялось к горлу. Из прогнившей почвы поднимались деревья. Точнее, нечто слабо их напоминающее. Отвратительные уродцы, сросшиеся кронами, корнями или ветвями и покрытые подозрительно шевелящейся слизью вместо коры. Ни листочка, ни бутона. Только торчащие искривленные палки, с которых капала белесая дрянь. Вся она медленно двигалась, копошилась, будто живая. И я не смогла долго удерживать на этом взгляд. Посреди долины текла небольшая речушка. Она оставалась единственным, что еще хоть как-то напоминало привычный наш мир. Мягко журча, она убегала вглубь долины. Вот только не сверкала в лучах солнца, а словно топила его в своих минутных грязных водах. Мне показалось, что в реке мелькнуло что-то большое и толстое, и я понадеялась, что это игра воображения. «Уже можно блевать или пока подождать?» Гнусава спросила Джоан, и ворон хмыкнул. «Я бы предпочел подождать. Здесь и без того не сильно приятно». «Это послевоенные земли?» — тихо спросила я, и страж кивнул. «И как далеко они уходят?» «Мы не знаем. Слишком далеко, чтобы можно было проверить. Эта зеленая поросль разъедает шины и обувь, стоит только коснуться ее. Мы пробовали осмотреть местность Сейркара, штуки, на которые вы прилетели», — быстро добавил он. «Но расстояние слишком большое. Заряда не хватает, чтобы долететь до границ. Мы рисковали рухнуть посреди поля. Несколько часов туда, несколько обратно. Мы дотянули до предела и чуть не погибли. Если где-то и есть граница мертвых земель, то она нам неизвестна». Я задумчиво поглядела вдаль. Что, если где-то там, очень далеко, есть другие объединения? Есть своя пустошь. И другие люди, так же, как мы, стоят у черты и смотрят вдаль. Что, если остался кто-то еще? «Поляна растет?» — спросила я вместо этого, и ворон к моему облегчению покачал головой. «По нашим наблюдениям, ничего не меняется. Иногда даже кажется, что зелень уходит назад. Мы нашли несколько участков в пустыне с темно-коричневыми пятнами. Они совершенно безопасны, но выглядят так, словно на них отпечаталось что-то ядовитое. Мы забрали образцы, чтобы проверить». «И среди сарасеров есть те, кто смог бы это сделать?» Ворон чуть заметно улыбнулся. «Нет, здесь собирали солдат, а не ученых. Но мы знаем тех, кто может». «Вы сотрудничаете с цитаделью?» Выпалила я, и лицо ворона застыло. Он ничего не ответил, словно и не услышал вопроса, но этого было больше, чем достаточно. В голове тут же поднялся ворох новых мыслей. «Они работают с цитаделью. Князь работает с цитаделью, а значит...» «Кристина в курсе всего происходящего, верно?» — спросила я, пытливо вглядываясь в лицо ворона. — И в курсе уже давно. Поэтому ты взял ее на тот берег, вы с самого начала работали вместе. И ты знал про яму, как и он знал. Вы знали про эксперименты, про древо, про лики. Ясно, что все это было известно князю, но я не думала, что ты или Кристина были в курсе о шестом круге. — Я-то думал, ты давно догадалась. — ровным тоном ответил ворон, и меня буквально обожгло раздражением от его непроницаемого лица. — Предполагала. — сухо произнесла я. но не ожидала, что князь может сотрудничать с цитаделью. «Почему?» Он посмотрел на меня с пристальным вниманием, словно мой ответ был для него важен. «Ну...» — неуверенно протянула я. «Мне казалось, что они искали его, пытаясь изучить, но у них ничего не вышло. В том числе у моих родителей. Да и все эти эксперименты в яме. Не похоже, чтобы их проводили те, кто разбирается в его природе». «А с чего ты взяла, что он сам разбирается в своей природе?» Резонно заметил ворон, и я вздохнула. «Это бы все усложнило». «Ты хорошо помнишь свое детство?» Неожиданно спросил страж, и я удивленно вскинула брови. «Если ты хочешь вызнать что-то про исследования моих родителей, то придется тебя разочаровать. Я помню из детства многое, но это фрагменты моей детской беззаботной жизни, а не взрослые дела. Они редко говорили о службе дома, не только из-за нас, но и из-за суевериша. Мысли и воспоминания о доме потянули за собой привычные волны печали. Я скучала по ним. Паша, по сестре, по родителям. По своей светлой прошлой жизни, в которой не было ни пустоши, ни древа, ни тьмы. Но, как и всегда, следом за ними в голове вспыхивали картинки Рейта, лица ребят и, конечно, Двейна. И я понимала, что менять эту часть жизни я бы уже не хотела. «Возможно, к вам приходили гости?» — продолжил ворон, врываясь в мои мысли, и я с подозрением покосилась в его сторону. «Если ты хочешь узнать что-то конкретное, задавай вопрос прямо. Ни к чему бросаться туманными намеками». Уголок его губ чуть дрогнул. «К сожалению, ничего конкретного я спросить не могу». Его ответ мне показался странным. Слишком уж двояко он звучал. Не может, потому что просто строит догадки? Или не может, потому что нельзя? Я уже была открыла рот, чтобы спросить, как ворон вдруг потянул Джоан и скомандовал. «Уходим, больше здесь оставаться не стоит». И, не дожидаясь моей реакции, направился вниз по холму, утягивая за собой девочку. Я бросила еще один взгляд на эту вязкую, покрытую гнилью картину и поспешила следом. К тому моменту, как мы сели в машину, кожу мою уже стягивала липкая мерзкая пленка, словно застывший пот. И ворон строго-настрого запретил нам умываться или пытаться ее стереть. «Вас обработают в корпусе», — коротко сообщил он, и машины сорвались с места в тот же миг, как захлопнулась последняя дверка. Легкие казались забитыми песком, в груди соднило, горло чесалось, а глаза подернулись сеточкой красноватых вен. «Мы что, теперь помрем?» — спросила Джоан с любопытством, но без страха, разглядывая себя в зеркало заднего вида. Водитель хмыкнул, а ворон поморщился. «Не прикидывайся дурочкой, Джоан. Если бы мы хотели вас убить, то не стали бы тратить на это столько бензина». Девочка только пожала плечами. «Не знаю же я, что творится в ваших мозгах». «Лучше тебе научиться соблюдать субординацию». Она небрежно отмахнулась. «Уже пытались научить, не вышло». Страж бросил через плечо недовольный взгляд, но девочка уже уткнулась носом в стекло, разглядывая проплывающий пейзаж. Или старательно делая вид, прячась от глаз ворона. «С чего ты вообще решил отвезти нас туда?» — спросила я, переводя его внимание на себя. «Я?» — страж бросил на меня удивленный взгляд. «Это он так решил? Хотел, чтобы ты увидела?» «Но почему?» «А вот этот вопрос уже не по адресу». На этом разговор оборвался, и молчание сохранялось до самого прибытия на базу. К моему удивлению, машины остановились не у основного корпуса, а за несколько зданий до него, у одноэтажной вытянутой постройки. До этого дня я считала его заброшенным, но, как оказалось, чертовски ошибалась. Внутри тянулся длинный коридор с наглухо закрытыми дверями. «Тебе сюда», — произнес ворон, чуть охрипшим после долгого молчания голосом, и подтолкнул меня к ближайшей комнате. «А Джоан?» «Будет следующий. Иди давай. Чем быстрее с нас сотрут эту дрянь, тем лучше». Я кивнула, быстро вошла внутрь и застыла на месте. Комната напоминала больничный отсек, вся сплошь белая, едва ли не горящая от яркого света, с низкими столиками, кушеткой и душевым уголком у задней стены. Сразу четверо человек резко повернули ко мне головы. Белые халаты, очки с толстыми линзами и странноватые маски, закрывающие нос и рот. Пахло резко по-медицински, и меня тут же затошнило. Противная ухмылка ранка мелькнула перед глазами, и я с трудом подавила желание ринуться прочь из этой комнаты. Я даже не заметила, как сделала несколько шагов назад, упираясь затылком в закрытую дверь. «Пожалуйста, оставьте обувь у порога и пройдите к душевой», — произнес приглушенный из-за маски голос, и я медленно стянула себе тяжелые ботинки. Сердце мое грохотало где-то в ушах, и меня слегка покачнуло. Никто не поддержал меня и не помог выпрямиться, так что мне пришлось собрать все уходящие куда-то силы и самостоятельно пройти через всю комнату. Один из лекарей проследовал за мной, и я с облегчением поняла, что это женщина. Она задернула за нами желтоватую шторку и сухо произнесла. «Всю одежду бросьте сюда». Она указала на низкий металлический бак. «И пройдите к душевой». Под ее пристальным взглядом я стянула с себя всю одежду и встала на холодный кафельный пол. Ступни тут же обожгло, но я едва успела это заметить, потому что женщина схватила лежащий рядом шланг и произнесла. «Прикройте глаза». Едва я успела прикрыть лицо руками, как в меня ударило жестким напором горячей воды. Я резко втянула воздух и от удара отступила на несколько шагов. Вокруг поднялся жаркий пар, и с моей кожи потекли грязно-коричневые ручьи. Странный запах ударил в нос, чем-то напоминая смесь мяты и лимона, и я поняла, что поливают меня не просто обычной водой, а какой-то смесью. «Повернитесь спиной». Я послушалась, и между лопатками растекся жар. Этот своеобразный душ длился не меньше 5 минут, после чего женщина кинула мне жесткую мочалку и велела тщательно очистить с себя все остатки грязи. А потом еще не меньше 5 минут продержала меня со склоненной головой, промывая каждый волосок на моей голове. Когда все закончилось, тело мое горело алым и пощипывало то ли от долгого жара, то ли от самого настоя. Мне выдали легкую светлую одежду, напоминающую пижаму, и после того, как я с трудом натянула ее на мокрое тело, усадили на кушетку. 2 укола в плечо, несколько капель в глаза и горькая зеленоватая смесь, которую пришлось влить в горло. Анализ крови и тщательный осмотр кожи под светом сразу нескольких фонариков. «Можешь идти, по стандарту день карантина». «Карантина?» — изумилась я, но никто мне не ответил, только глаза сверкнули из-под плотных масок. В полном молчании меня вытолкали обратно в коридор. Дверь хлопнула, и я заморгала, привыкая к полутьме коридора. «В левом конце жилые помещения», — произнес голос за спиной, и я вздрогнула от неожиданности. Ворон словно выплыл из темноты. Белое пятно посреди мрака. Или заблудившийся призрак. «Непривычно видеть тебя в другом цвете», — хмыкнула я, обернувшись, и замялась. «Нам придется ночевать здесь?» «Да, на всякий случай. Воздух тех мест уже не опасен, но достаточно ядовит, чтобы причинить ущерб твоему телу. А карантин так для перестраховки». Он небрежно пожал плечами и указал мне вдаль. «Твоя комната под номером 7. Советую сразу лечь спать и никуда не выходить». «Это еще почему?» Я нахмурилась, и воспоминания о жизни в ОБ невольно промелькнули перед глазами. «Я не обязан объяснять тебе свои приказы». «Ты же вроде давал совет», — язвительно произнесла я, и страж поджал губы. «Надеялся, что ты уже научилась воспринимать мои слова со всей серьезностью». Я чуть наклонила голову и пристально разглядывала ворона. За все это время мне так и не удалось понять, что он за человек. Почему он работает на князя, как появился в ОБ, какие у него мотивы. Иногда мне казалось, что я вот-вот доберусь до ответа, но он ускользал между пальцев, словно золотистый песок пустыни. «Что?» — недовольно буркнул страж, не меняя своего каменного выражения лица. «Пытаюсь понять, убьешь ты меня однажды или нет?» — пошутила я, но ворон вдруг нахмурился. «Не убью», — ответил он с такой серьезностью, что мне стало не по себе. «Почему ты...» «Иди в свою комнату», — велел он, не давая мне закончить. Развернулся и широкими шагами направился в другую сторону крыла. «Я буду в 8-й комнате, когда вернусь. Если что, можешь постучать мне в стену». «Если что, что?» — с тревогой принеслось в голове. Я немного постояла на месте, ёжась от легкой прохлады и внезапно наступившей тишины, а потом отправилась в свою комнату. 7-й номер был небрежно нацарапан прямо на металлической поверхности, и меня слегка передернуло от схожести царапин с теми, что я видела в старом вагоне поезда. Словно чьи-то когти со скрежетом выскребали номер на этой двери. Я встряхнулась, отбрасывая глупые мысли, и вошла внутрь. Комната была небольшой, и почти все пространство занимала здесь гигантская кровать. Духи пустоши. Да это же целый эркар. Сколько человек могли на ней уместиться? Отчего-то, крадучись, я подошла ближе и коснулась заправленных одеял. Они были мягкими, нежными, словно теплая вода. За всю свою жизнь мне никогда не приходилось касаться подобных тканей. Я подняла взгляд и оглядела остальное убранство. Тяжелые синие шторы, падающие на холодный блестящий пол, маленькая деревянная тумба с резной ручкой, узкий столик, прижатый к стене, неработающий выключатель и светлый ворсистый коврик. Я скинула выданные мне кроссовки и прошлась по нему босыми ногами. Духи, это же просто спустившееся с небес облако. Не меньше 10 минут я ходила по нему по кругу, наслаждаясь его бархатистой мягкостью, а затем, подперев на всякий случай дверь тумбой, рухнула на кровать, раскинув руки. «Двейн, где же ты, когда так сильно нужен?» с легким смешком произнесла я. Да для такой кровати я нашла бы куда лучшее применение. Но за всплеском радости нахлынула кислая горечь. Я глядела в темный потолок и с каждой минутой ощущала себя все больше одинокой. Эта громадная кровать могла бы поместить человек 5, не меньше, но я лежала тут одна, тогда как мои друзья ютились на жесткой земле в темной холодной пещере. Тяжелые мысли навалились на меня с новой силой. Что мне теперь делать? Просто остаться здесь и что? Ждать, когда князь позволит нам снова увидеться? А что делать с советами, с ликами? Где Трой? В порядке ли Сэм и Ша, если она вообще еще жива? В уголках глаз собрались слезы. Не столько от грусти, сколько от раздражения. Я чувствовала себя совершенно беспомощной и потерянной. Никаких планов, никаких идей. Сон завернул меня в липкий кокон быстрее, чем я заметила. Он был странным, утягивающим куда-то в черные болота ядовитую топь. Несколько раз я пыталась вырваться, просыпаясь и перекатываясь сбоку на бок, но сознание все равно уплывало обратно. Мерзкие цепкие щупальца скручивали мое тело, не давая даже сделать ровного глубокого вдоха. Я резко села. Дыхание было частым и рваным. По лицу катился горячий пот. Рубашка прилипла к спине, а одеяла были подо мной, смяты и раскиданы по сторонам. Но сознание в этот раз было ясным и чистым. Я с опаской огляделась. Что-то разбудило меня. Инстинкт изгнанника вытащил меня наружу, и теперь все тело по привычке напряглось само собой. Я поняла, что у меня нет никакого оружия, и приготовилась драться и кричать в надежде, что ворон спит не слишком крепко. В комнате было темно. Даже слишком. И когда мрак у двери вдруг колыхнулся, я поняла, что, точнее, кто вырвал меня из сна. Тени поползли вперед, густые и черные, словно патока. Извивистыми лентами скользнули по полу и потекли по кровати, подбираясь к моим ступням. Я отползла подальше, не желая, чтобы они коснулись кожи, и ленты замерли на месте, а потом схлынули назад. Но у кровати тьма уже уплотнялась и поднималась ввысь, плотная, словно стена, но в то же время колыхающая, как дым от пламени. Постепенно она переползала на потолок, разливалась по стенам и заполняла все пространство, оставляя лишь маленький свободный островок на кровати, в том месте, где я сидела. «Прекрати!» — хриплым голосом произнесла я, поджимая колени к груди. Тьма застыла, но впереди что-то беспокойно колыхнулось, и во мраке обозначилась худая высокая фигура. «Я пришел тебя проведать», — ответил он в моей голове, и мне померещились обиженные нотки в его голосе. «Обычно люди при этом не пытаются напугать тебя посреди ночи и забраться к тебе в кровать», — резко ответила я, пытаясь скрыть свой внезапный страх. Мне не нравилось, каким могущественным он ощущался в этом сжавшемся пространстве и какой хрупкой казалась я. «Но я не обычный человек». От его самодовольного тона меня невольно пробрал смех. Я удержалась и прикусила губу, боясь, что это может его взбесить. Тем временем его силуэт проявился во тьме так четко, что я могла разглядеть черты его лица. Слегка смазанные чернотой, туманные, но уже вполне различимые. Острые скулы, точёный нос, горящие глаза. Бледный, тонкий, словно мертвец, пришедший по мою душу. «Чего ты хочешь?» «Всего лишь поговорить». «А другого времени выбрать было нельзя?» «Ночью мне проще. В темноте все детали видятся ярче». «Ну что ж», — я глубоко вдохнула и прокашлялась, мысленно готовясь к долгой и сложной ночи. «Ты недовольна», — произнес он, и тьма вокруг опасливо задрожала. «Ты не хочешь меня видеть?» «Я просто устала». Мой голос слегка подрагивал, и мне стоило огромных усилий расслабить тело и вытянуть ноги так, чтобы темнота слегка касалась ступней. Самую чуточку, но достаточно, чтобы он успокоился. Мрак колыхнулся, но я сразу ощутила, как из комнаты, словно воздух, выкачали напряжение. «Поездка была нелегкой, я знаю», — произнес князь, и мне показалось, что он нарочно выучил эту фразу. «Но оно того стоило, верно? Стоило, чтобы увидеть этот мир». Но это было необычно. Мне казалось, что он ждет от меня какого-то конкретного ответа, и я старалась осторожно подбирать слова. Тьма слегка заворочилась, словно он не получил того, что хотел, но все же не разозлился. Что ж, отлично. «Они ужасны!» С чувством воскликнул он и, сложив руки за спиной, принялся прохаживаться из стороны в сторону. «Сплошные гнили яд. Мало что может вызвать такое же омерзение». Меня окатило волной отвращения, такой сильной и яркой, что желудок болезненно сжался. Я глубоко задышала, чтобы избавиться от этого чувства, которая даже не принадлежала мне. «Ты понимаешь, что это за земли?» — спросил он, резко останавливаясь. «То, что осталось после войн. Раньше мне казалось, что результатом стала пустошь, но, видимо...» Князь раздраженно засопел. «Пустошь — это меньше из зол. Это безопасная территория, которую создали люди». «С безопасностью я бы поспорила». «Мертвые земли растворят твою кожу и кости за мгновение, а пустошь дает пищу, чистый воздух и укрытие от бурь. Ее создали точно так же, как создавали машины, самолеты или древо. Ее вырастили там, где земля еще не издохла, и позволили развиваться по собственному усмотрению. Несколько чудовищ и кровавых дождей — лишь небольшое неудобство в плату за безопасность». От его жаркой страстной речи у меня загорелась кожа. Казалось, я внезапно занырнула в котел. Волосы взмокли от пота. «Нас учили по-другому», — тихо произнесла я. «Да и в пятом круге никто не упоминал о мертвых землях. Только о том, что цитадели и Танак создали пустошь. Я думала...» «Думала она повсюду?» Он насмешливо фыркнул. «Мир кажется маленьким, когда живешь за высокой стеной», — не удержав внутри сарказма, ответила я. Мягкая и словно бархатистая темнота осторожно коснулась моего лица. «Вот поэтому и незачем их сохранять». Нежно промурлыкал он, и от его почти интимного прикосновения я вздрогнула, но все же смогла не отшатнуться. «Давай поговорим откровенно», — произнесла я, и тьма напряженно застыла. «Мы же на одной стороне, верно? Значит, нет смысла скрывать друг от друга правду». Его силуэт приблизился вплотную к кровати, и я замерла. «Слушаю». От меня не укрылись настороженные нотки в его голосе, и я замялась, пытаясь подобрать слова. «Я стала лучше видеть тебя во тьме. И без проблем общаюсь с тобой. Раньше такого не было. Все дело в древе». Пауза. «Нет». Я подождала, чтобы он продолжил, но тяжелая тишина так и висела между нами. Мысли судорожно завертелись в голове. Надо задать верный вопрос. По моей коже побежал холодок, и я поняла, что он нервничает. Комната теперь казалась слишком маленькой, а кровать не такой уж и гигантской. «Тогда почему древо вредило тебе?» Выдох, медленно растекающаяся по постели темнота, словно густой ароматный сироп. Ленты скользнули по моим рукам, по шее, по лицу, касаясь осторожно и едва уловимо. «Не волнуйся, оно не сильно мне навредило. Я вполне могу с этим справиться». Тени продолжали скользить по коже, словно лаская, и я стиснула челюсти, пытаясь не выдать своего отвращения. Его нежность, его странная любовь отдавала чем-то болезненным и жутким. Это не очень похоже на ответ. Все застыло. Его лицо недовольно скривилось, и тени отползли подальше. Я позволила себе тихий и медленный выдох, расслабивший мышцы. Князь снова сложил руки за спиной и повернулся в сторону окна, за плотными шторами которого едва проглядывали очертания зданий, сигнальных вышек и пустыни. «Ты всегда была не в меру любопытной», с раздражением, но в то же время с каким-то добродушным смешком произнес он. «Суешь свой маленький носик куда не надо. Но так и быть, думаю, ты заслуживаешь знать правду. Я не хочу скрывать ее от тебя. Я не такой, как изгнанники». Он сделал акцент на последних словах, и его голос прозвучал по-детски самодовольно. «Древо». Начал он, и его кадык во тьме дернулся. «Когда-то его создали, чтобы контролировать пустошь. Чтобы наблюдать за уровнем яда, который мог подниматься из земли. Чтобы знать, когда она станет такой же опасной, как мертвые земли. Технологии были, по меньшей мере, странными. По большей — безумными. Соединение природной сути, человеческого разума и компьютерных возможностей. Думаю, никто из них не верил, что такое создание в принципе возможно. Но после многих попыток у них получилось. Долгое время древо оставалось тем, чем и должно было быть. Неким живым компьютером, которое следило за пустошью, за людьми, помогая выстраивать новую экосистему, новое общество. Но вскоре все начало меняться. Угадаешь, почему?» Он повернулся ко мне, и в темноте его глаза показались мне бездонными ямами. «Они добавляли туда все новых и новых людей. Слишком много человеческого разума, разума советников, которые любят власть и контроль». «Верно». Князь довольно кивнул, словно учитель в школьном классе. «Во всем важно соблюдать баланс. А человек — это самое нестабильное существо из всех возможных. И пусть лики переставали быть людьми, но их прошлые желания и намерения считывались в код, добавляя все новые и новые задачи для компьютера. Защищать города, убивать изгнанников, вершить правосудие. Все это однажды достигло бы особого предела. Он замолчал, и я нетерпеливо поёрзала на месте. Все это мне уже известно, как древо связано с тобой. Я им не нравился. Просто ответил он, и мне померещилась обида в его голосе. Точнее, им не нравилось, что я свободен, что я не присоединился к ним. А ты должен был? Искренне ужаснулась я, и тени снова мягко коснулись моего лица. Разумеется. Неужели ты думаешь, что они захотели бы лишить себя такого оружия? Конечно, этого не было в изначальных планах. Я не был. Цитадель продолжала на острове свои эксперименты, надеясь усилить влияние древа, расширить пустошь и, возможно, очистить мертвые земли. Он ядовито хмыкнул. Ну или, как всегда, хотели поиграться со своими научными штуками. Поглядеть, что же еще такого интересного они могут изобрести. Чтобы охотникам было проще. Чтобы советы работали лучше. Много чего можно было придумать. Снова смешок. Вот только, думаю, они и сами не поняли, что такое придумали, когда я случайно попал в зону их работы. Я был мальчишкой. Моя мать должна была стать ликом. Я из года в год наблюдал, как уродуется ее тело. Я знал, что однажды она уйдет и меня передадут на воспитание общине. Я думал. Его голос слегка дрогнул. Он поглядел вдаль, словно утопая в воспоминаниях. И тьма заколыхалась вокруг нас, напоминая рябь на воде. Опасную рябь, которая может перерасти в шторм. Я думал, что если разобью все склянки с лекарствами, которыми ее пичкали, то все изменится. Она не сможет стать ликом и останется дома. Но я не знал, что они продолжают работу и ночью. Я не помню, что случилось. Он поднял ладони, словно оглядывая их впервые в жизни. Было больно, темно. Потом все прошло, и я очнулся уже на улице в носилках. Стояла ночь, люди вокруг шептались и переглядывались. Но когда я встал и сказал, что чувствую себя хорошо, нас просто отпустили домой. Вот только все потом изменилось. За нами наблюдали, меня таскали от одного врача к другому, забирая столько крови, что я решил, будто умираю. Со мной перестали общаться, нас обходили стороной. Все говорили, что я странен, хотя у меня ничего не изменилось. Я не видел того, что видели другие. Но мы стали изгоями, от которых шарахались, как от больных. Изуродованный лик и мальчик, который доводит до жути. И тогда нас отправили к древу. Они решили, что я могу ему понадобиться, что так будет правильней. Но потом мать сбежала, вероятно, решив, что так она сможет меня защитить. Он небрежно пожал плечами. Или каким-то образом я напугал ее так, что она решила унести ноги подальше. Не знаю. Воспоминания туманны. Я почти ничего не помню о том времени. Мне удалось вернуться в свою общину, и к тому времени там уже начался раздор. Одни считали, что меня снова надо отправить к древу, другие, что меня надо оберегать. Но все они сходились во мнении, что я опасен. «И поэтому они посадили тебя в тот вагон?» «Да», — прозвучал голос жестче, и рябь пошла сильнее. «Они растили меня там, не зная, что еще придумать. А я все думал, что же такого произошло, что они так испугались. Я что-то не то сказал, сделал. Никто не удосужился объяснять мне это. И я сидел там, как животное на цепи». Голос задрожал от ярости, и тьма беспокойно взвилась под потолок, обдав меня порывом ледяного ветра. «Они сделали из меня безвольную тварь. Пичкали всякой дрянью, проверяя, что случится со мной дальше. А случилось всякое. Я захлебывался кровью, я мучился кошмарами, я пытался выцарапать себе глаза. Но я всегда выживал». Чернота вокруг вихрилась, как бешеная. Она хлестала меня по лицу, не давая сделать нормального вдоха. Я начала задыхаться и с трудом выдавила. «Мне так жаль». Все тут же стихло. Резко замерло, застыло в пространстве, будто само время остановилось. «Я знаю», — тихо произнес он с мягкостью, такой неожиданный после его яростной речи. «И благодаря тебе я свободен. Ты дала мне новую жизнь, и я дам ее тебе тоже. У меня перехватило дыхание. Неужели? С губ сорвался лишь едва уловимый шепот. Это и правда была я. Открыла дверь в том вагоне. Но это же невозможно. Ты освободила меня? Повторил он, выглядываясь в мое лицо так пристально, что я ощутила привычную в прошлом боль от его взгляда. Я поморщилась, прижимая руки к вискам, но постаралась отогнать боль подальше и сосредоточиться на словах. Ответ не был откровенным. «Так это правда или нет?» — сдавленно повторила я, и виски сдавило сильнее. «Перестань, мне больно!» «Ты не доверяешь моим словам?» Прогремело в ушах, и я вскрикнула. Перед глазами заплясали черные пятна, тело затряслось, и по затылку потекли струйки горячего пота. «Я верю!» — выкрикнула я, морщась и склоняясь все ниже. «Но ты не ответил! Как я могла оказаться?» Боль едва не взорвала мне голову. Тени метались по комнате, словно разъяренные звери, и я поняла, что уже не смогу его утихомирить. Ворон может позвать ворона, но что он сможет сделать? «Ты должна доверять мне!» — прогрохотал яростный голос. Мебель и стены задрожали, поднимаясь оглушительным грохотом. Мне показалось, что глаза залила кровь. Все вокруг подернулось багряной дымкой, боль затопила все, и мне хотелось поскорее отключиться, чтобы не ощущать ее. «Ты убьешь ее, перестань!» Вдруг раздался совершенно спокойный голос, и тени метнулись куда-то в сторону. «Смеешь раздавать мне советы?» «Всего лишь обращаю твое внимание. Еще 2 минуты, и ее мозги вытекут через уши. И ты будешь смотреть на кровавую кашу, разлитую по постели». Стало тихо. Боль начала постепенно отступать, и я, наконец, сделала нормальный вдох. Перед глазами все еще плыло, и я повалилась на бок, содрогаясь всем телом, не в силах что-либо произнести или двинуть хоть одной конечностью. Приятный холодок коснулся висков, легкий, будто поцелуй, и около уха раздалось тихое. «Прости». Тьма рассеялась быстро, даже поспешно, словно ему не терпелось избавиться от зрелища моего безвольного ослабевшего тела. Рядом с кроватью раздались шаги, и крепкие руки обхватили меня за плечи. «Постарайся оставаться в сознании, я отнесу тебя к лекарям, они помогут». Меня подхватили на руки, и потолок надо мной неприятно качнулся, вызывая тошноту. Замелькали тусклые лампы, зазвучали голоса, а потом что-то горячее и жгучее полилось в рот, и сознание стало быстро ускользать в теплый и глубокий сон.